«Вон, к тому дому». Маша показала водителю на одну из типовых хрущевских пятиэтажек в ряду десятков точно таких же. «Только близко подъезжать не надо». «То близко, то не близко», – ворчал водитель. «То надо, то не надо. Не поймешь вас». Он ворчал всю дорогу после того, как Милена велела ему выключить музыку. В это время дверь подъезда распахнулась, и из нее вышли двое мужчин подозрительного вида, волоча молодую женщину, безвольно перебирающую ногами. «Надо же, как набралась!» – осуждающим тоном проговорил водитель. «Наши женщины так не пьют. Вы меня, конечно, извините, дамочки!» Он покосился на пассажирок. «Я вас не имею в виду». Тем, впрочем, было не до него. «Опоздали», – выдохнула Маша. Елену подтащили к черной машине, втолкнули внутрь. Один из мужчин сел за руль, второй с седыми волосами стоял рядом с машиной, оглядываясь на подъезд, словно кого-то или чего-то ожидая. «Странно», – пробормотала Милена на ухо Маше. «У Власова ведь приказ был всех нас убить. Так почему же он этого не сделал? Куда он ее тащит?» «Тебя тоже не сразу убили. В багажнике куда-то везли», – рассердилась Маша. Она ужасно испугалась за Елену. «Тут другое». Милена не отреагировала на ее резкий тон. «Василию Андреевичу она живой нужна, это так, но...» Тут из подъезда, испуганно верещая, держа на весу перебинтованную руку, выбежал третий мужчина. «Нет там никого», – выпалил он, подбегая к машине. «От кого ты так убегаешь?» – осведомился Седовласый. «Там собаки, целая свора, чуть меня не разорвали». Седовласый покачал головой, оба сели в машину, и автомобиль тронулся. «За ними», – приказала Маша водителю. «Ты платишь, ты командуешь». Тот пожал плечами и поехал за черной машиной. «Только держись от них подальше, чтобы они нас не заметили». «Как скажешь, хозяйка, уж как-нибудь, не первый год за рулем». Он ехал за черной машиной около получаса. Вдруг Милена насторожилась и проговорила. «А я, кажется, знаю, куда они едут». На доме, мимо которого проезжала машина, была табличка «Улица курсанта Западалова». В этом же доме располагалось знакомое отделение Сбербанка. Черная машина свернула под арку и скрылась во дворе. «Дальше надо идти пешком», – снова подала голос Милена. «Иначе они нас увидят». «Ну вот и хорошо, дамочки, дальше пешком, только сперва нужно расплатиться». Маша и Милена прошли через арку и оказались во дворе, окруженном пятиэтажными кирпичными домами. Посреди двора находилась детская площадка, вокруг кусты сирени, чуть в стороне от нее несколько гаражей и одноэтажное здание какой-то технической службы, в которое вела единственная железная дверь. Перед этим одноэтажным зданием стояла знакомая черная машина. «Здесь находится новая база Василия Андреевича», – в полголоса сообщила Милена своей спутнице. «И как нам вызволить оттуда Елену?» «Как ее вызволить, пока не знаю, но мы, по крайней мере, можем выведать их планы». «Как?» «Очень просто. Подслушать. Сейчас я активизирую микрофон. Проще говоря, жучок. Ты же говорила, что они его нашли и раздавили». Они нашли один микрофон и сразу успокоились, а я подсунула два. «Откуда у тебя столько техники?» – невольно спросила Маша. «Ты же не говоришь мне, для чего пошла посмотреть на стеклянный сад?» Милена пожала плечами и отвернулась. Маша только вздохнула.